Такую возможность он получил только благодаря родственным связям Ранель, поскольку в то время на Гавайях иностранцы еще не имели права владеть землей. Он основал небольшую, но весьма доходную сахарную плантацию, а полученную прибыль и проценты от кредитной компании вложил в новое дело – ремонт кораблей, а позже и строительство домов. Упорство и трудолюбие помогли родную сколотить небольшое состояние. Но наступил 1872 год, который принес упадок и разорение многим на островах. Сахарные плантации пришлось закрыть, строительство прекратилось. Процветала только кредитная компания. Беда не приходит одна. Семейная жизнь также не давала родное утешение. Жена погрузилась в черную меланхолию и не могла поддержать его в тяжелую минуту. После ее безвременной кончины родный с огромным трудом сумел-таки поднять свое дело и даже преуспеть. Но судьба так и не улыбнулась ему. Родный погиб еще молодым при кораблекрушении. Но двое его детей, оставшиеся сиротами, унаследовали значительное состояние. И вот теперь Джейрд жил на Британия-стрит, в самом центре Гонолулу. А его младшая сестра, 17-летняя Малия, большую часть года проводила в загородном доме на побережье северной части острова. Родный прекрасно воспитал сына, и он стал ему достойной сменой. Джейрду было 11 лет, когда он остался без матери. Ее смерть очень изменила характер мальчика. Он стал угрюмым и раздражительным. Печаль разъедала его душу, превращаясь в жгучую ненависть к тому, кого он считал виновником всех своих бед. Взрослые надеялись, что со временем боль потери утихнет, и характер мальчика смягчится. Но годы шли, а горькое чувство мести не покидало Джейрда. Прошло 16 лет с того трагического дня, и только теперь Джейрд понял, что наконец-то выплеснет заряд накопившейся ненависти. Он получил письмо, которое давно ждал, и сейчас в десятый раз перечитывал его, сидя в коляске, стремительно несущейся к зданию компании с громким названием «Сбережения и кредит». Там он надеялся застать своего дядю. «Дорогой мистер Беркетт», — писал Джейрду его корреспондент, «с чувством глубокого удовлетворения сообщаю, что за весьма короткий срок я сумел раздобыть интересующую вас информацию. Вы поручили разыскать Сэмюэля Берроуза, посетившего 19 лет тому назад ваши отдаленные острова. Я выполнил ваше поручение, что не потребовало чрезвычайных усилий, поскольку интересующий вас человек здесь хорошо известен. Он пользуется всеобщим уважением и является одним из наиболее состоятельных горожан. Его дом находится на Бикон-стрит, в одном из наиболее престижных районов Бостона, а состояние пополняется из разнообразных источников, но главный из них — это верфи, крупнейшие во всем штате. У меня нет никаких сомнений в том, что это тот самый Сэмюэль Берроуз, которого вы разыскиваете. Буду рад выполнить ваши дальнейшие поручения. Ваш покорный слуга Нед Дегорти». Как только коляска въехала на Форд-стрит, Джейрд поспешно спрятал письмо в нагрудный карман белоснежного костюма. Бросив взгляд на розовое двухэтажное здание конторы, он подумал, что давно пора бы сделать ремонт, хотя в этом старом квартале оно выглядело лучше других. Кабинет Эдмонда Бюркета находился на втором этаже –